Слава нашему Господу! Мы имеем сегодня прекрасный день, воскресный день. Наступил этот день воскресения. И воскресение для нас очень многое значит. Оно говорит о многом. Мы имеем жизнь, имеем будущность, имеем надежду, имеем прощение грехов. Слава нашему Господу! Я прочитаю место Писания, записанного в первое послание Иоанна с первой главы, с третьего стиха. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, и на это, и наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Апостол Иоанн говорит такие слова: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Я думаю, каждый из нас, он встретился с Господом, каждый из нас видел, слышал. Здесь реально говорит о том, что они видели. И дальше он, в начале стихах он говорит о том, что было от начала, слышали и видели своими очами, рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. И это слово жизни, оно звучит с этого места. Оно дает для нас большое благословение. И как написано в Писании, чтобы мы наблюдали за тем, как мы слышим. Вы знаете, если говорить об общении, написано, чтобы вы имели общение с нами. Насколько важно общение в нашей жизни? Как вы думаете, общение важно в нашей жизни? Вы знаете, некоторые люди думают, что общение, есть особенные люди. Вот я с этими братьями, с этими сестрами, я общаюсь. А с этим как-то нет общения. Мы знаем, что Писание говорит, что мы тело Иисуса Христа. И мы должны иметь общение друг с другом, независимо от того, какие мы. Может быть, мы очень разные. Может, мы имеем разные характеры. Может быть, имеем разный темперамент. Но мы должны иметь общение друг с другом. Правильно или нет? Аминь или нет? Аминь. Написано: если же говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Общение, вы знаете, это взаимоотношения наши друг с другом. Как мы можем говорить о взаимоотношениях с Богом, если мы не имеем взаимоотношения друг с другом? Это, вы знаете, несовместимо. Если мы имеем взаимоотношения друг с другом, значит, мы имеем взаимоотношения с Богом. Если мы говорим, я имею взаимоотношения с Богом, а друг с другом не можем общаться, это самообман. Мы не можем говорить. Если мы имеем взаимоотношения с Богом, то в том числе мы имеем взаимоотношения друг с другом. Причина, почему мы теряем взаимоотношения, почему теряем, почему нет, вы знаете, одна причина. Она всегда была, есть и будет. Это грех. Потеря взаимоотношений. Иакова 4:1-3 написано: «Откуда вас вражда и распри?» Оказывается, когда человек теряет взаимоотношения, появляется вражда и распри. Если посмотреть, почему человек теряет взаимоотношения, я скажу, первое, самое очень важно, не распято человеческое «я», свое «я». Если написано, апостол Павел говорит: «Я каждый день умираю». Свое «я», свои амбиции, свое... Вы знаете, вот это нужно оставить. И мы видим, что очень важно написано распинать его. И распинать его не то, что однажды я сделал и все, забыл. Хорошо, каждодневно в твоей жизни. Я думаю, нам есть о чем, то есть что-то распинать в нашей жизни. Я думаю, есть. И мы видим, что апостол Павел этим занимался. И он говорит: я каждый день умираю, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь. Вы знаете, мы все стремимся к небесам, и очень важно, как мы это делаем. Вы знаете, распинать «я», вы знаете, это не так-то просто, это нелегко, это больно. Но не я живу. Вот это «я» должно умертвить, а Христос во мне. И здесь мы видим другое, почему вас вражда и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших. Здесь сказано, желаете, не имеете, убиваете, завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете. Потому что не просите, просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ключевые слова здесь. Желаете, не имеете, припираетесь, враждуете. Смотрите, какие взаимоотношения могут быть у человека, христианина, если он припирается, если он враждует, завидует, могут ли быть взаимоотношения? Как вы скажете? Нет, конечно. Как? Написано, вот здесь мы видим апостол, то есть, когда смотрим на Иакова, он говорит, откуда у вас? Это говорит о том, что человек допустил вот это в своей жизни, не распял свое «я». И здесь нехватка, вы знаете, Писание говорит, почитай другого выше себя. Другого почитай выше себя. Когда мы сами пытаемся, любовь, написано, не превозносится, это недостаток нашей, то есть любви друг к другу. А что мы можем дальше строить в нашей жизни без любви? Другого почитай выше себя. Любовь не превозносится, не гордится и не ищет своего. Это важно в нашей жизни или нет? Мы все хотим преображаться в его образ. Не ищет свое, не то есть не превозносится, не гордится. И дальше мы видим, вот это очень важно в нашей жизни, вот, чтобы нам убрать вот эти препятствия, можно сказать слово барьер, препятствия для хороших взаимоотношений друг с другом. И мы всегда говорим, вражда – это своего рода разногласие. Вы знаете, разногласие, потому что отсутствие, я перевел это слово, что обозначает слово вражда? Отсутствие согласия, да? Нет согласия, враждуйте, потому что нет согласия, да? Я скажу, а согласие мужа, жены всегда бывает согласие или нет? Бывает тоже несогласие. Но это есть повод, чтобы враждовать или нет? Да нет, конечно, чтобы враждовать. Вот, отсутствие согласия из-за, то есть, несходства во мнениях, можно сказать, обычных взглядах. Но мы можем разные иметь взгляды, но это не есть повод для того, чтобы, вы знаете, иметь какие-то, то есть, какую-то вражду. Ссора на чем-то отличается, если посмотреть, вот разногласия были в Новом Завете, какие-то разногласия, и как они решались? Хотя в Библии написано, дела плоти известны, несут вражда, ссоры, зависть, гнев и разногласия. Это говорит, что это дела плоти, да? А Писание говорит, будешь жить по плоти, умрете. Мы не должны жить по плоти, мы не должны ки плоти, чтобы жить по плоти. И вот это, вы знаете, спор, зависть, гнев, распри, разногласия. И дальше мы видим, что действительно, как нам наладить наши взаимоотношения друг с другом, они так тесно связаны, потому что мы не можем иметь отношения с Богом, мы молимся. В Библии сказано, когда ты молишься, оставь твой дар, и в 24 стихе, 23 даже, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Здесь мы говорим, что действительно очень важно правильно подходить к этому вопросу. И я говорю, один человек приехал домой, говорит, то есть зашел в этот дом, он был новый человек, он взял дочку, вот, и смотрит теща, она говорит, что-то с соседями не общается. А что у вас такое? Почему я захожу, а сосед со мной не общается? Что случилось? А мы, говорит, во вражде. Я говорю, мы же верующие люди, какой вражде? Да он залез, хочет залезть на нашу полметра, хочет забрать нашей территории. Как я могу на это смотреть? Я говорю, вы что, говорит, как мы можем пребывать в вражде из-за полметра? Можем потерять из-за полметра вечность? Он говорит, хорошо, я сейчас разберусь. Подходит к этому человеку, это был поп, сосед поп. И говорит, я заметил, что вы не общаетесь с нами. Какие-то есть проблемы. Он не разговаривает. Слушайте, если вы имеете проблемы с какой-то с тещей, то говорит, это не значит, что я должен за эти проблемы ходить всю свою жизнь. Вы хотите сколько-то метров больше? Берите сколько вы хотите. Тот такими глазами смотрит, что это? И вы знаете, проблем нету. Все, вражды нету, они друзья, они общаются друг с другом, решена проблема. Полметра мешало, где-то, чтобы восстановить взаимоотношения. Вы знаете, все нормально, говорит, мне не надо ни полметра, ничего не надо, хай как есть, так и есть. Смотрите, нормально это или нет? А мы можем допускать вот эти какие проблемы? Я скажу, в моей жизни то же самое было, тоже проблемы, ну и аж голова просыпаться боялся. И тоже кто-то говорит, это мое, это... Господи, что мне делать? Я говорю, как эти взаимоотношения, примирись, а вот никак не получается, не так. Одно дело есть, и как, вы знаете, как можно это сделать? Я говорю, может тебе денег дать? Да, денег. Ну, конечно, там очень много, он сказал. Ну, я говорю, хорошо, найдем эти деньги. Дал эти деньги, прекрасные взаимоотношения, все я понял. Но я понял, что мне еще нужно больше. Мне нужно, я говорю, знаешь что, мне, наверное, нужно отсюда уезжать, потому что я хочу территориально раздвинуться, но не потерять взаимоотношения друг с другом. Можно, вы знаете, быть вместе, но не иметь взаимоотношений. Я лучше уйду, уеду или продам другое место, а будет взаимоотношение. Вы знаете, у нас прекрасное взаимоотношение. Да, я еще не хуже, и прекрасно все есть, и прекрасное благословение. Вот такие проблемы бывают в нашей жизни. Мы хотим, есть ли кто, написано, Писание открывает, как правильно, написано, если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение с друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И вот почему мы должны, это есть принцип, да, воля Божья есть освящение, да, мы не совершенны в своих поступках, но нам нужно правильно, как нам поступать, как нам вести себя. И вы знаете, наглядный пример, когда мы смотрим Авраам, написано, мы дети Авраама или нет? Дети Авраама мы или нет? Мы дети Авраама, по вере. Вот, мы дети Авраама. И какие проблемы были у Авраама? Пришли пастухи, вы знаете, и вот не помещается стадо, не помещается вот именно их благословение, которое Бог им благословил. И вот проблема, Лот и Авраам, и пастухи между собой ссорятся. Как решить эту проблему? Урезать вот эту скотину порезать? Нет, не решишь проблему. И Авраам очень мудрый. Он не смотрел ни на что другое. Он говорит, смотри, какая земля, я не хочу потерять отношения, мы родственники. Ты направо, я налево, ты налево, тогда я направо. Вы знаете, он сохранил взаимоотношения с своим родственником. Многие люди годами ходят, вы знаете, годами глаза, вы знаете, они мрачные, потому что нет взаимоотношений. Мы говорим, все хорошо, мы молимся, Иисус благословит тот друг, а потеря нет, взаимоотношения друг с другом. Правильно это или нет? Мы должны поправить наши светильники, наши сердца, наши отношения друг с другом. Вот почему действительно мы смотрим, Писание говорит, как правильно. Да, бывают моменты, но мы должны поправлять наше состояние. И мы видим, кто любит ссоры, тот любит грех. Писание четко, кто любит ссоры, тот любит грех. Притчи 17:19. И очень важно, ссора, что такое ссора? Состояние взаимной вражды, неприязнь, серьезной размолвки. Если взять Ожогова, это пререкаться и припираться. Вот все не так, вы знаете. Убрать преграды, убрать, но без любви мы ничего не сможем сделать. Нам нужно действительно правильное взаимоотношение друг с другом. Мы церковь Иисуса Христа, мы Его тело. Мы дети Его, мы братья и сестры. И очень важно, чтобы наше сердце было правильно, наше взаимоотношение с Богом. И вы знаете, если посмотреть действительно, вот, что есть очень важный момент. И написано, как Писание, не любите мира, не того, что в мире. 1 Иоанна. Вот почему Иоанн учит всех нас. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. И здесь мы видим, что действительно есть то, что влияет на наши взаимоотношения. Если смотреть на Писание, вот, например, вожделение, откуда написано «враждуйте, припираетесь», вот, и сказано в Иакова «для ваших вожделений». И слово «вожделение» я взял, просмотрел, как оно приводится, вожделение. Это страстное домогательство почестей, славы, признания, жажда греховных наслаждений и удовольствий. Вы знаете, вот это страх. Не любите мира, не того, что в мире. Какое наше желание? Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а остальное приложится. Чего мы желаем в нашей жизни? Вы знаете, Бога нельзя обмануть. Он знает твое и мое состояние. Он знает твою и мою жизнь. Он знает, чего ты ищешь. Ищите прежде всего, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла. Если взять похоть плоти, это чувствительное, написано, все чувствительное, порочное, эгоистическое, невоздержанность пищи, в одежде беспорядочность. Похоть плоти, страстное желание. А что ты в церковь не идешь? Ты быстренько одевайся в церковь, там, одевай, а что, нет чего одеть. Я говорю, ты одевайся, говорит, надо вовремя приходить в церковь. Я говорю, а что ты не одеваешь эту одежду? Я уже в то воскресенье одевала эту юбку. Я сейчас уже, и как, это что, показ, это самое, церковь это не есть какое-то, знаете, место, где показывать одежду. Вот это нельзя делать. Писание учит, ищите прежде всего наши отношения, близость с Богом. Чего я хочу? Я иметь тесное общение хочу с Богом. Я имею хочу честное общение друг с другом. Я хочу иметь благословение в доме, в семье. Господи, сохрани меня от всякого рода зла. Если вы смотрите, похоть очей, страстное желание видеть непотребное, греховное, 70% поражения в церкви из-за того, что мы видим то, что ненужное. Храни, Господи, написано, сохрани мои глаза. В Библии сказано, что светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно худо, то и тело твое будет темно. Вот почему мы смотрим, есть негативные проблемы. И написано, а почему это внутри такая боль или проблемы? Потому что иногда мы допускаем в нашей жизни то, что нельзя. Грешим, грех допускаем в наше сердце. А потом проблемы. А вы знаете, не бывает так, что ты делаешь грех, то есть что-то допускаешь, а оно потом исследовало, то есть как-то исчезло. Нет, будут всегда последствия. Светильник для тела есть око. Куда смотрит твой глаз, твое око? Вот. И дальше ж гордость житейская. Это хвастовство, эгоизм, честолюбие. Не этот ли величественный Вавилон, который я построил? В Библии сказано, что хвалящийся хвались Господом. Вот почему нам нужно правильное взаимоотношение с Богом и с друг другом. Мы ничего сами не можем сделать без Бога. И в нашей жизни почаще благодарить Бога. Мы, вы знаете, очень легко проверить себя. Мы сегодня будем преклоняться пред нашим живым Богом. Нам нужно правильное взаимоотношение друг с другом, правильное отношение с Богом. Господи, удали всякое человеческое. Вы знаете, всякое вот, эгоизм, честолюбие, страсть почестям, жажда славы. Удали во имя Иисуса Христа, чтобы мы искали славы пославшего Отца, как Иисус. Я не ищу славы своей, а славы пославшего меня Отца. Да благословит каждого из вас Господь. Я хотел бы призвать каждого из вас, чтобы Бог совершил свою работу в каждом из нас, чтобы Божья слава, она наполняла ваши сердца, вашу жизнь, чтобы нам научиться преображаться в Его образ. И дальше Писание говорит, и если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Господи, проси, очисти мое сердце, мой разум и мои мысли от всякого рода зла. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете Слово Божье открывает нам нечто, то, Господи, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Есть для Тебя вот эта часть очистительная. Мы еще на пути, но Иисус скоро грядет на эту землю. Во всем мире говорят о том, что Он идет на эту землю. И мы должны быть готовы всегда предстать пред Ним. Пусть Бог благословит. Мы предстанем пред нашим Богом.